А вот кто ты такой будешь?» Сторож сумасшедшего дома, похоже, был живым воплощением того случая, когда простота бывает хуже воровства. «Начальник сыскной полиции!» «Ух ты!» — вырвалось у сторожа. Он будто бы только и рассмотрел визитера. «А, волчья порода! А, тебе, небось, не попадайся?» «Верно», — кивнул фон Шпинна. «Не попадайся». «А звание-то у тебя какое?» — продолжил допытываться сторож. «Полковник». «Полковник?» Неизвестно почему, но именно звание Фомы Фомича произвело на сторожа отрезвляющее действие. Он вытянулся в струнку, руки по швам, палку на плечо и громко прокричал. «Виноват, ваше высокоблагородие! Не извольте гневаться!» «Да что ты! Какой гнев!» — широко улыбнулся фон Шпинне и дружески хлопнул сторожа по плечу, отчего тот не смог устоять и свалился на бок. «Так что? Смотритель здесь?» «Здесь, ваше высокоблагородие!» Приподняв опростоволосившуюся голову, ответил сторож. Смотритель заведения майор Шпиц, маленький черноволосый человек с крючковатым носом и тоненькими, словно нарисованными усиками, выбежал, бодро ступая кривыми ногами навстречу Фоме Фомичу. «Рад, весьма рад!» — заговорил он густым, явно по ошибке ему даденным голосом. «Прошу в мой кабинет!» Вошли в комнату, которую даже при большом фантазийном воображении нельзя было назвать кабинетом. Скорее, это была кладовая. «А что делать?» — воскликнул майор, обратив внимание на то, как его гость осматривается. «К сожалению, воруют». «Ну, да что я вам об этом говорю? Вот и приходится. Конечно, определенное неудобство, но зато все в сохранности. Что скажу вам честно, много важнее неудобств». Они сели. Шпиц, как гостеприимный хозяин, предложил чаю. Фома Фомич вежливо отказался, про себя рассудив, что сумасшедший дом — не то место, где следует распивать чаи, и сразу же перешел к делу. «А, меня вот что привело к вам». «Да-да». «Некто Мясников Осип Данилович в феврале месяце находился у вас на излечении». «А год? Год какой?» «Этот, господин майор, этот. Так вот, Мясников находился у вас на излечении. Ну, по крайней мере, так говорят его родственники. Я хотел бы узнать подробности его пребывания здесь». «К сожалению», — смотритель наморщил свой чистенький, без возрастных помарок лобик, «я вам помочь вряд ли смогу, потому что больные — это не моя компетенция, это компетенция нашего доктора». Судя по тому, как майор выговаривал слово «компетенция», он выучил его совсем недавно, и оно ему очень нравилось. «И как же быть?» «Да очень просто. Вы здесь посидите, а я схожу и пришлю к вам доктора Закиса». «А вас это не затруднит?» «Да что вы! Сочту за честь! И еще...» Он нагнулся к фон Шпинне, и тот почувствовал сладковатый, коричнево-ванильный запах, исходящий от усов майора, тех самых тоненьких, которые, если честно, и усами-то называть было совестно. «У меня к вам просьба... Вы уж здесь посматривайте». «О, непременно», — сказал начальник сыскной, а про себя подумал. «Ну вот я уже и сторож». Майор ушел. Дверь за ним захлопнулась. И еще какое-то время было слышно цоканье подковок на его сапогах. В отличие от смотрителя, доктор пришел бесшумно. Фома Фомич взглянул на его ноги. Войлочные туфли. «Здравствуйте. Это вы хотели со мной поговорить?» Голос слабый, на голове светлые, с медным отливом волосы. Лицо болезненное, угристое, глаза спокойные. «Да, вас рекомендовали мне как человека сведущего». Фома Фомич представился. «Старший ординатор Пантелеевской больницы». В свою очередь отрекомендовался доктор и сел на свободный стул как раз напротив фон Шпинна. «Чем могу быть вам полезен?» «Меня интересует ваш бывший пациент». «Мясников, Осип Данилович, вы его помните?» «Конечно, я его помню. Я помню всех своих больных», — ответил доктор и так взглянул на Фому Фомича, словно ожидал за это похвалы со стороны начальника сыскной. Фома Фомич, как мы уже знаем, был не слишком щепетилен в вопросах правды и кривды. Если нужно было соврать, он врал. Если нужно было незаслуженно хвалить, он хвалил. И никогда по этому поводу не испытывал угрызений совести. Более того, он искренне считал, что в его ремесле только так и должно поступать. Но вот тут у него произошла небольшая странность. Он смотрел на спокойные, подернутые дымкой глаза доктора и совсем не находил в себе желания говорить ему добрые слова. Напротив, даже сама мысль о том, что он скажет старшему ординатору что-нибудь одобряющее, была ему противна. С этим новым для себя ощущением фон Шпинн все же нашел силы справиться и сдавленно проговорил: «Замечательно. Редкая удача в наше время. Человек с хорошей памятью. Я вот, например, не в силах запомнить даже самого простого. Не голова, а решето». Доктор улыбнулся, вернее сказать, слегка дернул уголками почти бесцветных губ. «Что именно вас интересует? Его болезнь?» «Нет, доктор, болезнь Мясникова, если интересует меня, то в самую последнюю очередь». «Тогда не понимаю, что...» «Мне нужно знать, в какой палате он содержался и кто были его соседи». «Это трудно по памяти». Доктор приложил левую руку к колбу и почесал. «А если заглянуть в ваши записи? Вы ведь ведете записи?» «Ведем, конечно. Ведем», — с неохотой ответил Закис. «Ну так», — Фома Фомич вскинул брови. «Вы не будете возражать, если я схожу за ними?» «Какие могут быть возражения?» После ухода доктора Фома Фомич, не зная, чем себя занять, принялся рассматривать кабинет майора. Начальник сыскной был в некотором затруднении сразу ответить. Из кабинета сделали кладовую или, напротив, в кладовой устроили кабинет. Вдоль стен тянулись деревянные стеллажи со множеством полок, на которых лежали груды постельного белья, кипы перетянутых шпагатом серых больничных халатов, связки белесых, точно застывшие сало стеариновых свечей, а также много давно ненужного, но с любовью сохраняемого хлама. Доктор все не возвращался. Фон Шпинн встал, немного прошелся, заглянул на верхние полки. Пыль, мышиный помет. Попробовал, насколько прочно стоят стеллажи, и снова сел. Ждать пришлось около получаса. Наконец вернулся доктор, раскрасневшийся и взъерошенный. Он держал в руках клеенчатую тетрадь. «Еле отыскал. У нас всегда такой беспорядок». «Кто виноват?» «Что? Ах, да, конечно. Виноваты мы. Я вот тоже... Ну, не получается организовать свою работу. Все на бегу. Определенного места нет, а отсюда и беспорядок». Он сел, полистал тетрадь. «Это... Вот, значит, Мясников Осип Данилович. Палата номер 3. Кроме него в палате в разное время находились на излечении 3 больных. Назовите мне фамилии этих троих, с которыми Мясников в разное время соседствовал». «Пожалуйста. Саватеев Всеволод Петрович. Кстати, должен вам заметить очень интересный случай». Доктор осекся, посмотрев в глаза фон Шпинна. «Понимаю. Об этом позже. Так, кто у нас еще находился в палате номер 3? Так, Калаянов Иван Трифонович и Золотарев Иван Капитонович». «У вас записано, где они проживают?» «Конечно. Однако в этом нет нужды. Все они находятся здесь». «Все?» «Минуточку, я сверюсь». Доктор полистал замасленные странички. «Прошу прощения, выписан Саватеев, совсем упустил из виду, а зато остальные на месте». «Так-так», — Фома Фомич задумался. Доктор сидел и ждал, нервно загибая уголок на клеенчатой тетради. «Значит, вы говорите, Калаянов и Золотарев находятся здесь?» «А Саватеев», — подсказал Закис. «А Саватеев выписан». «Да-да», — закивал доктор. «С этими двумя, с Калаяновым и Золотаревым, можете встретиться прямо сейчас, если желаете». «Непременно, но это позже. Вначале расскажите мне о том, которого уже выписали, о Саватееве». Неожиданно, без стука в дверь, — просунулась черноволосая голова майора. Фон Шпинна поймал себя на мысли, что не слышал звука его подкованных сапог. Неужели переобулся?